Темный эльф Дир Доурден вместе с друзьями обосновался в безопасном, процветающем мифриловом зале, где залегают жилы серебристого металла мифрила. А молоты трудолюбивых гномов выбивают торжественный ритм вековой песни клана. Но в прошлом, с которым, как думал Дзирт, покончено навсегда, он оставил могущественных врагов. Среди них Лос, паучья королева, ужасное божество темных эльфов Дроу, поклявшихся отомстить своему мятежному собрату. И Дзирт Доурден принимает брошенный ими вызов, чтобы навсегда ушло из его жизни, требующее все новых и новых жертв, темное наследие.